за тонкости обряда, сколько о политике и экономике, те и другие успокоились. Был провозглашен циничный лозунг «Чья власть, того и вера». Подданным было запрещено выбирать себе исповедание.